Запись от 18 мая финальная. Белина черная. Последний лист. Напрасно Тася разодрала остальные альбомы и перерыла коробки. Больше ничего не нашлось. Гостиную устилали, будто опавшие осенние листва, бумажные обрывки, крошево сухих стеблей, клочочки картона. Тася бессознательно сгребала сор в кучки и пыталась осмыслить прочитанное. Глаза жгло, меленько дергалось левое верхнее веко. От усталости звенела голова. Настольная лампа и бра на стенах утратили знакомые очертания. Вместо них расплывались световые пятна. Но вот ведь штука. Дышалось на диво легче, и виделось все ясно, словно Тася, прежде бродившая без ориентира во мглистых чащобах, выбралась, наконец, на твердую дорогу. Не глупая ревность была причиной. Срыв мама не вынесла. И там, и тут на нее давили. Возможно ли, что отец не знал? Неужели не замечал? Тут и здоровая психика не выдержит, Тася по себе знает. А в маме уже был надлом. И груз вины, и страх за всех. Может, в ее покалеченном сознании это решение стало в некотором роде жертвой, даже самопожертвованием, способом разорвать петлю, совершить единственное, что она могла выбрать своей волей, уберечь родных. Не дай Бог все повторится. И очерки деда, наверное, сожгла. Ничего похожего Тася в маминых вещах не видела. Возможно, успела и передать. Разницы в сущности никакой. Мамочка. Хлопок двери. Суета в коридоре. Нелли? Разве собиралась прийти? Тася охватила полнейшее смятение. Куда? Куда это все спрятать? И как объяснить свое состояние? Одного взгляда на Тасю достаточно, чтобы понять, насколько она взбудоражена. От мачехи ничего не скроешь. Но о мамочке с ней говорить нельзя. Невозможно. Уже поругались однажды. За рифлеными стеклами песцовая шуба Нелли точно плыла по воде. Тася подскочила к дверям гостиной и повернула ключ, торчавший из замочной скважины. «Тась, ты чего?» — обомлела Нелли, дернув ручку. «Я не одета», — ляпнула Тася первое, что пришло в голову. «Ну и что?» «Действительно, ну и что?» Будто никакого личного пространства у Таси нет и быть не может. А, наверное, и не было никогда. Не для Нелли. «Да подожди минутку!» Тася в попыхах сложила дневники и то, что осталось от гербариев, в коробке, накрыла их крышками, занесла в отцовскую спальню. Замела руками под диван все бумажное и растительное. Бережно собрала мамины странички, спрятала под подушку. А хочется. Как же хочется о них с кем-то поговорить. О маме. О мамочке. Ну, конечно. Был только один человек, с которым Тася в юности о ней говорила, о мамочке, с мумочкой. «Тась, ну ты даешь!» — раздался изумленный голос Нелли. «Я уж и продукты разложила, и руки сполоснула». Все. Тася открыла двери гостиной. «Ты что, голая тут дефилировала?» — нервно пошутила Нелли, озираясь. «Видно, забеспокоилась за ее Тася на душевное здоровье. Не подтекает ли крыша? Как ты себя чувствуешь? Что-то случилось?» Впилась въедливым взглядом. «Я же вижу». «Видит, видит. Что бы такого придумать? Какую отговорку?» «Да знаешь, что-то я совсем с ума схожу в четырех стенах», сказала Тася маленькую ложь. «Наоборот, дома-то было хорошо. Сижу тут, света белого не вижу». И потрясла перед Нелли своей некрасивой варикозной ногой. На лодыжке свободно болтался арестантский браслет. Так его Таси и не подтянули. «Ну, давай еще раз попробуем выбить разрешение на прогулки». «Да, конечно», — понурилась Тася. «Значит, решили. Так, у Сани с малышкой все хорошо. Тебе огромный привет. Смотри», — защебетала Нелли и вывела на экран своего телефона фотографию. Очередной отчетный автопортрет в зеркале, каких уже было прислано немало. Санечка, заляпанная футболка, джинсовый комбинезон, осоловелая молодая мама, в которой Тася с трудом признала свою дочь. Грудничок на руках не умилял совершенно. Лысый гномик, криворотый и лупоглазый в желтенькой распашонке. Интересно, могло ли быть иначе? Раз и навсегда они с Саней почужели друг другу в Брайтоне. И вся нерастраченная любовь Таси, полагавшаяся изначально внучке, теперь будто изменила русло, перетекала к маме, внезапно ставшей благодаря дневникам как никогда близкой, почти воскресшей. «Вообще-то бабушкам полагается по-другому реагировать на внучек», — опомнила Стася. Выдавила улыбку и деланно заквахтала. Впрочем, Нелли, своих детей не имевшая, то ли по-женски не получилось, то ли материнство мало сочеталось с образом жизни беззаботной и неунывающей жописи писательской жены, Тася никогда не спрашивала. Тоже в восторге выражала умеренно, не сюсюкала. Скороговоркой выпалила про грудное вскармливание, аллергию на подгузники и лекарства от колик и уже с видом более обстоятельным перешла к новостям издательской жизни. «Прости, а ты принесла?» — спросила Тася, пока Нелли не ухнула с концами в разговоры о работе. «Что? А, послание Мумы. Да, здесь оно у меня. Сейчас, секунду». Нелли выложила перед Тасей письмо и отвлеклась на зазвонивший айфон. Вышла в коридор. Тася трепетно взяла крафтовый конверт. Спрятать в коробочку и прочитать попозже. Осмотрев, нахмурилась. Выглядел он необычно, неряшливо, с помятостями и полосками, втертой грязи. Тася перевернула конверт. На обороте олел следок, наверняка от красных кожаных перчаток, в которых зимой щеголяла Нелли. И это не все. Не было бумажного хруста, радостного и гладкого. Зато имелся едва ощутимый несвежий запах старых замусоленных денег. Даже в руках держать конверт расхотелось. Что-то здесь не так. Скрипнула дверь. Показалось, Неллина белокурая головка с умело закрашенной сединой. Мачеха сообщила что-то про банк, про расчетный счет, набросила шубу и упорхнула со словами, что вернется через полчаса. Оставшись в одиночестве, Тася немедленно выудила письмо из конверта и растаяла от первых же строк. «Девочка моя прелестная, я долго думал и понял. Мы любим друг друга гораздо проще и совершеннее, чем мне казалось по молодости». Тася расслабилась, разомлела от сладкой любовной тоски. Читала, читала. И что-то внутри, как всегда, от мамочкиных слов затрепетала и запела, и пережитое смятение совсем было Тасю отпустило, если бы не последний абзац. «Милая моя, знаю, что с дочкой у тебя сейчас отношения сложные, напряженные, но все-таки желаю Санечке благополучных родов. Напомни, срок ведь уже подходит, когда ожидать? А пока целую тысячекратно. Эммануил». Тася по новой прочитала строки о Сане и резко отодвинулась от стола. Дат они с мамочкой в переписке не ставят. Но сомнений нет, письмо старое, лежалое. Ему уже месяц-полтора. Во-первых, обтерханный конверт. Во-вторых, содержание. Текст явно написан до Саниных родов. Разумеется, Тася сразу же сообщила Эммануилу о появлении внучки, и он в ответ поздравил. Не придумала ведь это себе Тася. Или совсем ум за разум зашел? Что ж, легко проверить. Тася притащила в гостиную жестяную коробку, где хранилась любовная корреспонденция, и перебрала недавние письма. Так и есть. Вон, пишет. «Внучка, какое счастье!» и прочее-прочее. Стало быть, Нелли один конверт по какой-то причине попридержала и отдала только сейчас. Юлит, изобретает что-то. И вновь недобрые предчувствия стиснули Тасе потроха. Да ведь все это склизкое, ледяное, тревожное, в общем-то, никуда и не девалось. Уже неделю с пригорестного заседания сердце не на месте. Щемит, поднывает. Теперь чуйка вопит в голос. Что-то стряслось. Какая-то беда случилась, а Нелли темнит. Опять недомолвки. Привыкла защищать падчерицу. Любовь мачехи временами принимает диковинные формы. Но допрашивать ее, припирать к стенке бесполезно, обидится и уйдет. Придумает дел, вывернется и сиганет за дверь. Сколько раз уже так было? Или Тася зря себя накручивает? Черт его знает. Нервная система на фоне маминых дневников расшатана до предела. Не исключено, что Тася путает интуицию и мнительность. И смысла, главное, нет переживать. Из дома ничего не сделать? Из дома. Тася нагнулась и потеребила пластиковый браслет на лодыжке. Подергала прорезиненный ремешок. Признаться, без всякой задней мысли. А сколько раз хотелось ножницами его в лоскуты, особенно поначалу. Не для того, чтобы сбежать из квартиры, а просто от злости. Выразить свое, так сказать, отношение. Но куда там? Она материально ответственное лицо. Инспектор предупреждал. В случае порчи или утери казенного имущества будет гражданский иск. Мало ей уголовного. Если перерезать ремешок, на пульт ФСИН поступит сигнал о нарушении целостности. Черный уродец телефон запищит. И амба. Тася просунула указательный под прорезиненный пластик, почесала голень. И средний палец добавила. И безымянный. Вся ладонь влезла. Какая радость, что ноги перестали отекать. Терпеть было невозможно. Однако любопытно. Тася поелозила пальцами под браслетом. Казалось, небольшое усилие, и он слезет. Запросто. Никакие гайки раскручивать не нужно. И пломба одноразовая, которую через раз проверял инспектор в редкие визиты, не сломается. Тася невесело усмехнулась. Вот зачем Бог дал ей крошечную стопу 35-го размера и обрек на покупки несолидной маломерной обуви в детском мире. Чтобы однажды она стянула с себя всиновский аксессуар. В горле защекотала и забулькала. Тася исступленно расхохоталась. Господи, неужели она и вправду об этом думает? Шальную и шуточную эту идею невозможно было воспринимать всерьез. Поэтому Тася продолжила размышлять. Потехи ради. Ну а что? Хорошо. Допустим, она стянет браслет. Оставалось одно «но». Известно, что датчики ремешка реагируют на температуру тела. Мало его снять и положить на стол. Ему, паразиту, требуется теплый, живой человек. Вот бы надеть его на Нелли. Не на лодыжку, конечно. У мачехи среднестатистический женский 38-й. Не налезет, а на руку Вполне. Лишь бы удалось уговорить. Идея оформилась, и Тасю вдруг бросила в дрожь. Она подкралась к окну, поежилась. Уже вечер. Слабо и йодисто светят подслеповатые фонари. На карнизах за сутки намерзли новые сосульки. Нет-нет, о чем она вообще думает? Подвергать себя такому риску? Зачем? Поговорить о маме? Унять сосущую тревогу, убедиться, что с Мумочкой все в порядке? По позвоночнику пробежал мокрый холодок, будто льдинка скользнула за шиворот. Но, если подумать, Тася уже нарушала режим, обходила запрет на общение, пустяшно, по мелочи, и все-таки безнаказанно. Она вгляделась в глинцевитые стекла, в студенную зимнюю тьму. Ничего толком не видать. В окнах множес отражается квартира. Теплые пятна размытых ламп, ореховый книжный шкаф с бюстами нахохленных классиков, уютный диван с гнездом из одеял. Словно внешний мир совсем исчез. А он ведь и правда сгинул. Знакомый, привычный мир. Рассыпался и пересобрался так, что за пределами дома Тася в нем уже не ориентируется. Открытый космос. Нет, не космос даже, а первозданный иррациональный хаос. Выйти туда добровольно — это пугало больше, чем угроза человеческих наказаний. Нет, нужно прятаться дома, не думать про письмо, про Мумочку, не фантазировать себе пагубы и напасти, дождаться нового письма, игнорировать воспаленную интуицию, не думать, не думать, не думать. Нелли застала Тасю на подоконнике в скрюченной позе. «Все тоскуешь по улице?» — укоризненно спросила Нелли. «Посмотри-ка на меня. Тася, чего ты? Там холод собачий, поверь мне. Мне бы хоть воздух и глоток». Мачеха закатила глаза. «Ну, форточку открой!» «Нелли!» Тася отвернулась к черному окну и буркнула. «Ты же знаешь, что я не об этом. Ладно, прости. Не хотела тебя обидеть. Что толку себя терзать, если не поделать ничего? Кое-что можно». Тася неуклюже съехала с подоконника и изложила Нелли свой план. Та покрутила пальцем у виска. «С ума сошла? Тебя поймают?» «Да нет. Ты же останешься с браслетом в квартире. Я просто по улице пройду, два шага в одну и в другую сторону, подышу», — умоляла Тася, сложив перед собой ладони. Щеки у нее щипало. «Ты будешь меня все время видеть в окно, а я буду на тебя смотреть. А если зазвонит черный телефон, ты помигай светом в гостиной 3 раза. Выключателем. Я пулей поднимусь. Пожалуйста». «Пожалуйста, миленькая, ты так для меня стараешься. Вот эту еще мало сделай, прошу тебя». Но мачеха была непреклонна. Тогда Тася подошла к столу, потрепала конверт за уголок. Пробормотала тихо, но так, чтобы Нелли точно услышала. «Странно это все, конечно, странно. Хочу проверить одну вещь». И потянулась к жестяной коробке с другими письмами Мумочки. Краем глаза увидела, что Нелли настороженно наблюдает за ее копошением. Щурится на текст письма, но прочитать издалека не может. Спонтанное это представление возымело эффект. Нелли дрогнула. Захотела отвлечь Тасю от писем. «Давай посмотрим, удастся ли его вообще снять», — деловито предложила она. «В конце концов, если что-то пойдет не так, они сразу позвонят. Ты ответишь, скажешь, что вода на браслет попала. «Моя хорошая!» Тася плюхнулась на диван, стянула носок и потормошила браслет. Он легко соскочил на пятку, но потом застрял на подъеме, на самом широком месте стопы. «Не спеши!» — пробормотала Нелли. «Масло. Нужно смазать». И метнулась на кухню за жирной зеленой бутылкой. С итальянским нерафинированным экстравёрджин из дорогущей азбуки вкуса дело пошло бодрее. Через пару минут скользкий браслет оказался на запястье у Нелли, и две женщины в унисон испустили победный возглас и также синхронно умолкли. Посмотрели друг на дружку испуганно и бросились в коридор. Замерли. Черная гадина молчала. Минуту, две, три. «Ну что, ты уверена?» — спросила Нелли, подтягивая блестящий от масла браслет повыше, до локтя. «С Богом!» Подала падчерице пачку влажных салфеток. Тася опустилась на табурет. Кое-как обтерла лодыжку, натянула носок. Сунула тупую, деревянную, как протез, ногу в зимний сапог. Наклонилась, чтобы застегнуть молнию, и пол, заваленный обувью, криво всколыхнулся, закружилась голова. Тася как будто уже ни на что не влияла, подхваченная потоком щепка, и передумать уже было нельзя. Чужими руками застегивала чужие сапоги. Напяливала, путаясь в рукавах пуховик. 10 минут, чтобы я тебя видела из окошка», — наказала Нелли, искоса поглядывая на мерзопакостный черный аппарат на тумбочке. 10 минут, — пообещала Тася, твердо зная, что в этот самый момент она мачехе безбожно врет. Тася переступила порог. Еле передвигая ноги, побрела к лифту. Будто без преувеличения разучилась ходить. Внизу открыла подъездную дверь, подставила лицо холоду и зажмурилась. Привыкала к улице. Не сразу сделала вдох, как если бы воздух внезапно мог стать непригодным для дыхания. Сколько времени? Наручных часов с собой не взяла, но о том, чтобы за ними подняться, не могло быть и речи. Тася открыла глаза. «Давай, шажок вперед. Что-то сверху загремело, залязгало и рухнуло оземь. Тася, безмозгло моргая, вытаращилась на тротуар, на зазубренные осколки, на расколовшуюся в полуметре от нее злобную глыбину льда. Улица стелилась жуткая, безлюдная, но живая. Незрячие пялились бельмастые окна. Зияли перекошенные арки. Выплывали из небытия редкие, непривычно бесшумные автомобили. Из щелей между зданиями несло чем-то гнилостным, безнадежным. В непроглядных проулках клубился морозный пар. «Ничего, ничего. Пойдем. Раз, два, раз, два. Не страшно? Смотри, вокруг никого. Отчего же под фонарями кривляются тени? Хохочут, прыгают. Лучше не оборачиваться, не поднимать головы, не смотреть. Там Нелли. Портрет встревоженной женщины в раме. Следит безотрывно. Совесть зажрет. Но страшно другое. Страшно, если оглянешься, а дом внезапно исчез. Нет его. И все тут. О, ничему бы я больше не удивилась. А какой у мумочки адрес? Господи, куда я иду? Нет, был адрес точно. Он присылал. Напряги свои рыхлые извилины, вспомни ты, туфля, есть у тебя память или нет. В Брайтоне же спрашивала у него, чтобы открытку отправить. Советская. Точно, абсолютно советская. Но их же, черт возьми, 10, которая из 5 вроде бы. А дальше как-то красиво смотрелись числа. Дом 79, квартира 79. Надо же, вспомнила. Такая вот эпифора. Вспомнила. Иди, бедовая. Туда ходу 20 минут, но то здоровыми, а не костяными ногами и обычными улицами, а не этими путанными, грязными, в ошметках угреватого снега, затянутыми хрустким льдом. Иди, не шарахайся от каждого заиндивелого столба. Не слушай, как визжат ворота, будто прищемили поперек живота толстую крысу, а она корчится, плачет. Не гляди по сторонам, только вперед, только на тротуар. Да, гудит голова, в голове, вокруг головы. Гудит и вибрирует так, что чешутся глаза и ребят фонари. Иди. Пусть щеки царапает мокрый снег и хлещет ветер. Пусть брызжет слякоть, смотри у меня, Тася. Не переставай идти. Нечто застрекотало и выскочило, выкатилось из-за спины. Чиркнуло по плечу. Почему велосипедист? Откуда в феврале на улице велосипедист? Чуть не опрокинул. Пролетел мимо черной вороной, каркнул. 5-я. 79. Шагала связка, вывески справа и слева ухмылялись и помаргивали. Бах! Ветер с разбегу ударил в дорожный знак, будто в гонг, разбился в дребезги. Или 7-я, 95. Колющим звоном в ушах, словно спицами тыкали в барабанные перепонки, Тася проволочилась мимо леденелого сквера, мимо вспученного собора, потом мимо серой бетонной громадины. Или это было до? События больше не следовали одно за другим, потому что кто-то хитрый, ловкий и подлый перетасовал время. 5-я советская, 7-9. Мумочкин дом. Из серо-розовый. В трещинах, как кусок старого мыла. Домофон. Тася запнулась. Как? Уже сейчас говорить? Он же тебя не ждет, дура. Дура, зачем приперлась? Ты все разрушишь. Вы не должны друг друга видеть. Вы существующие лишь в письмах. Фигуры текста. Ты же всегда это понимала. Куда ты пришла? Если потеряешь, как сможешь жить без этих писем? Но ведь мама. Нельзя не поговорить о маме. После всего, что ты прочитала, кто-то должен узнать, что причина была, что она не выдержала, что не глупая эгоистичная ревность. Давай, 7-ка, 9-ка, ну! Тася стояла, обмирая, слушала громкие электрические трели, пока ее измученное сердце выламывалось из груди. Просто скажи, это Тася, когда спросит. Два слова. Но мамочка не спросил. Шоркнул динамик, сразу запищал домофон. Дверь подалась, и Тася окунулась в сладкий, с тухлицой запах подъезда. Лифт не работал. Тася заковыляла вверх по ступеням. Быстро выдохлась. На втором этаже прихватила спину и задрожали колени. А еще 2 или, может, 3 пролета. Какой же он увидит Тасю сейчас? Толстую, расхристанную, взмокшую свою Джульетту. Как же... Но на пороге квартиры вместо мумочки стояла женщина. Довольно молодая, лет 35. Пепельные локоны, домашнее темное платье в рубчик, миловидное, скуластенькое, с усталыми, погасшими глазами. «Простите», — прошелестела Тася, борясь с одышкой. Она ведь даже не знала, который час. Язык точно покрылся бумажными катышками, натруженные легкие горели. «Я, наверное, ошиблась». «Вы не в 79-ю?» Женщина без любопытства осмотрела Тасю. Налипшие на лоб волосики, жаркий распахнутый пуховик. Задержалась на ее руках, словно ожидала увидеть в них какую-то ношу. И тут Тася поняла. «Ой, вы дочка!» — выдохнула она радостно. «Тася! Эммануил столько о вас рассказывал. И я тоже, Тася!» Назвалась, и кровь залила щеки, точно сказала что-то не то. «Очень приятно», — безэмоционально ответила женщина. «Только я не Тася, а Марина, жена Эммануила. А вы?» В прихожей затренькал домофон. Марина обернулась, сняла трубку, нажала на кнопку и снова обратилась к Тасе. «Вы, наверное, перепутали. 9-й день завтра. Как раз должны еду принести из кафе. Я вас поэтому вот так сразу и впустила. Ждала далеко внизу, скрежетнули дверью, гулко зашаркали, затопали по лестнице. Марина что-то говорила. В коридоре позади нее Тася заметила черную шаль, под которой опознавали страурное очертание высокого зеркала. И сразу наступила, наседая, спёртая, непроницаемая темнота, заволокла глаза. Затем мрак прорезала вспышка. Умер. Еще одна. Умер. И тут все замелькало, выпуклое, яркое, немилосердно подробное, ломоть ноздреватого хлеба на хрустальной стопке, бескровный лоб, атласный венчик, невозмутимый образок в скрюченных пальцах, клейкая приторная кутья. «Умоли, освободи, оставь». Тася, глотая ртом, в воздух попятилась. Спиной налетела на запыхавшихся незнакомцев с пакетами, взмахнула руками, охнула и нетвердой побежкой, спотыкаясь, покатилась вниз. «Домой, скорее домой, прочь! Из невозможного, ненастоящего города, из абсурдной параллельной реальности!» Вспышки все били и били в глаза. В эти моменты, низги не видя, Тася плелась наугад и, вероятнее всего, заблудилась. Уж точно однажды ошиблась на перекрестке, потом зачем-то свернула во двор, пошаталась там, черпая сапогами глубокую снежную кашу. Левая лодыжка ощущалась без браслета голой. Выбралась и, как итог, не признала родную парадную. Похлопала по карманам пуховика. Ключей нет. Пару минут мучительно вспоминала номер своей квартиры. Надавила на кнопки домофона. Нелли долго не отвечала. И на мгновение Тася, захлебнувшись страхом, уверилась, дом все-таки пропал. Но нет, двери открылись, в подъезд, в квартиру. Внутри бледная от ярости Нелли ждала, места себе не находила. «Тебя не было больше часа», — тихо и зло констатировала мачеха. Лицо ее оставалось холодным и неподвижным, как было однажды, когда Нелли обкололи ботоксом в салоне красоты. «Я заблудилась», — честно ответила Тася сквозь всполохи и туман. И вздрогнула. Запиликал, моргая лампочками, черный фсиновский телефон. Тася сдернула трубку. «Таисия Сергеевна», — зашебуршал инспектор, — «у нас сигналы. Вы дома? Что? Браслет сбоит собака. Да-да, я дома, сдавленно подтвердила Тася. Опять 25. Инспектор чертыхнулся и разъединился. Нелли красноречиво молчала. «Дескать, видишь, что ты наделала? А если б он позвонил раньше? В какое болото тебя вурдалаки макнули?» Белые ноздри ее трепетали. «Оправдываться, плакать?» Ничего этого Тася уже не могла. Осела на табуретку, стащила сапоги. Нелли, все так же, не проронив ни слова, опустилась на колени и намазала Тасе ногу маслом. Перецепила браслет, ненадолго заглянула в ванную и ушла, грохнув дверью. Звук удара вывел Тасю из ступора. Не умываясь, она доплелась до кровати, содрала с себя свитер со штанами и врылась в одеяло. Спала плохо, но скверный сон был лучше жестокого пробуждения. Утром Тасю настигло вчерашнее горе. Навалилась, вжала в матрас, пустила по мышцам жгучие спазмы, зашептала хлюпкими лиловыми губами прямо в ухо. Умер, умер, умер. Все кончено. Не напишет, не приласкает словом, не утешит. А еще, Господи, жена, молодая, не в пример Тасе, красивая. Ну, разумеется, он был женат, это же логично. Чего ты хотела, собственно, дурында, идиотка? Терзалась Тася, крутясь на сбитой сырой простыне. Нет, он не мог умереть. Разубеждала себя. Это неправда. Ты же не видела тела. Как маминого когда-то не видела. Его смерть — ложь. Посмотри, там, за окном, все лживое, фальшивое, лишенное веры и смысла. В спальню деликатно постучали. «Тась! А, Тась!» — негромко позвала Нелли. Да почему же ее не оставят в покое? Тася ввинтила голову в подушки. Пусть уходит. Пожалуйста. Вновь поскреблась мачеха. Тася выпросталась из одеяла, набросила халат и, придерживая голову двумя руками, босиком дошлепала до двери. Как не хочется выяснять отношения. Вообще ничего и никогда ей больше не захочется. Никогда. Ничего. Все. Что? Нелли покаянно заломила брови. Родненький, ну ты меня вчера напугала. Да и сама, небось, напугалась. Прости. Мне следовало с пониманием отнестись. И так искренне, так проникновенно Нелли это произнесла, и до того кротко посмотрела, у Таси засвербела в носу. Вскочила с позаранку, примчалась сюда первым делом до работы. Единственная ее подруга, наперсница, родня. Опять она хотела Тасю пощадить. Знала же про Мумочкину смерть. Наверное, не понимала, как сказать. Собиралась с духом. Вот сейчас Нелли сообщит, почувствовала Тася и испугалась. И тогда все. И мертвый Эммануил в шестигранном лакированном гробу, и кладбищенские лампадки, и заплаканная вдова станет реальным, окончательным, необратимым. «Нет, ты меня извини», — выдавила Тася, захолодев. «Я тебя подвела». «Забыли, милая, забыли». Нелли прошествовала в Тасину комнату и уселась на кровать. «Это я виновата. Должна сделать тебе одно признание». Вот сейчас. Кадила. Плотный, одуряющий запах ладана. Батюшка скорбно бубнит нараспев. «Со духами праведных скончавшихся душу раба твоего, Спаситель, упокой. А почему эту мумочку должны были обязательно отпевать? Не надо. Пожалуйста, Нелли, не говори ничего. Я напутала с письмами Эммануила, — объявила Нелли. Тот конверт был старым. Я должна была тебе его отдать давным-давно, в день Санечкиных родов. Да вот из головы вылетела. Но сама, помнишь, сумасшедший день. Короче, я все перепутала. А вот вчерашний. Лучась спокойствием, Нелли протянула Тасе крафтовый конверт. Свежий, гладкий, вкусно хрустящий, живой. «От Эммануила?» — проблеяла Тася, не чуя под собой ни кровати, ни ног, и переспросила. «Вчерашний?» «Да. Мы повстречались мельком, видела бы ты, какой он щеголь в новом костюме тройки. Ладно, я побегу. Ты же хочешь одна прочесть? Дело интимное». «Нет!» — крикнула Тася и охрипла. «Нет, сиди, подожди». Нелли окаменела на кровати. Тася разорвала конверт грубо сбоку. На кровать выпал листок. Красивый кудрявый почерк. Знакомый. Тот самый. «Душенька моя. Серебристая смешинка». Тася поняла. Сию минуту, если она не возьмет себя в руки, не овладеет собой, то отдаст Богу душу. Никак иначе. Не сдюжит. Но ведь это писал он, сердечко ненаглядное. Эти слова написаны мумочкой, вне всяких сомнений. Вопреки пережитому накануне, Тася вонзилась в текст. Хоть что-то, крошка, малюсенькая зацепка, умоляю, как понять? Мяла листок, искала. Да, упоминает фильм «Ноттинг Хилл». Британский буквально позавчера показывали. Тася начала смотреть, а потом переключилась на гербарии. «Быть не может. Жив. Не было побега. Гиблого города, черной шали на зеркале и молодой вдовы, конечно, не было. Тасю элементарно поймали бы, попытаясь она снять браслет. Это все сон. Ночной морок». «Ух, и привидится же такое!» «Все хорошо?» Нелли сжала цепкой лапкой Тася на колено. «Да», — давясь слезами, проговорила Тася. «Да. А ты ведь будешь и дальше носить его письма, да?»